Глава 20. Тори. Проведя целый день, уклоняясь от вопросов о ночи, которую мы провели, танцуя с наследниками, я была готова признать, что пьяная Тори снова не оказала мне никакой услуги. На следующее утро мы заметили, как Маргарет и Кайли бросали на нас свирепые взгляды, как только мы прибыли в сферу. Как будто их проблемы в отношениях касались нас, они были проблемой придурков, которых они выбрали. Чтобы избежать их глупостей, мы решили позавтракать хот-догами, которые съели по дороге на урок, вместо того, чтобы больше разбираться с их дерьмом. В конце дня я быстро попрощалась с Дарси, когда мы покинули наш класс кардинальной магии, и направилась в противоположном направлении по сводчатым коридорам Юпитер-холла. Она пошла с Диего и Софией на учебу в библиотеку Венеры, но у меня просто не было свободного времени для дополнительной работы. У нас были планы встретиться через 2 часа за ужином в сфере, а тем временем я твердо намеревалась пойти вздремнуть. Эти ранние пробуждения разрушали мой идеальный режим сна, и я просто не могла заставить себя привыкнуть ложиться спать за минуту до полуночи. Я всегда была ночной совой, и на закате мне было не время погружаться в сон. Поэтому я решила, что смогу наверстать упущенное и вздремнуть, не пытаясь изменить время своего сна. Когда я шла к заднему выходу из здания, кто-то толкнул меня плечом достаточно сильно, чтобы сбить мою сумку с плеча и отправить все мои книги в полет. Я проклинала его, когда бросилась за ним, в то время как остальная часть его группы окружила меня и направилась вниз по лестнице к выходу. Благодаря какому-то менее чем случайному пинку я была вынуждена поспешить и схватить несколько разбросанных страниц. Я опустилась на колени, пытаясь собрать все воедино и наполнить сумку, и с лестницы до меня донеслось хихиканье. «Поторопись!» Я узнала голос Маргарет. «Эта маленькая выскочка-воришка бойфрендов будет здесь в любую секунду, и нам нужно запечатлеть каждый момент этого на камеру!» Прошипела она. Я замерла, прислушиваясь к чему-то еще, так как у меня возникло ощущение, что я точно знаю, кого она ждет. «Не думала, что вы с Дариусом официально встречаетесь», — сказала другая девушка. «Он мой», — прорычала Маргарет. «Любой, у кого есть глаза, может это увидеть». «Осторожней с дерьмом Пегаса, Бьянка», — огрызнулась Кайли. Я выпрямилась и наполовину отвернулась от лестничной клетки, планируя пройти долгий путь в обход и избежать того ада, наполненного блестящим дерьмом, которое они запланировали для меня. Но остановила себя, прежде чем смогла убежать. Я никогда раньше не убегала от драки. Так почему, черт возьми, должна убегать от кучки дрянных девчонок? Только потому, что они заявили о своем праве собственности на мужчину-шлюху и хотели наказать меня за то, что я встала у него на пути. Я оглядела лестничную клетку, пытаясь придумать решение. Лестница была узкой, спиралью спускаясь на нижний этаж, и казалось, что девушки были совсем рядом. У меня все еще было очень мало шансов победить кого-либо из старших учеников своей магии, но была одна вещь, которую я могла легко сделать. Я с ухмылкой подняла руки и призвала воду, позволяя своей силе накапливаться и накапливаться, прежде чем, наконец, выпустить ее потоком, который вылетел из меня и затопил всю лестничную клетку. Девочки взвизгнули, когда промокли насквозь, и я повернулась и побежала в другую сторону, прежде чем они смогли меня увидеть. Их шаги быстро раздавались с лестницы, и я проскользнула в ближайшую дверь, ухмыляясь про себя и прислушиваясь к звуку их шагов. Их гневные крики и грохочущие шаги раздавались прямо снаружи, и мне пришлось прикусить губу, чтобы удержаться от смеха. Они меня не видели, и это означало, что сегодня было по крайней мере на одну проблему меньше. «Прячешься от кого-то?» Проворковал веселый голос позади меня, и мое сердце упало, как камень, когда я развернулась, чтобы осмотреть класс, который, как думала, был пуст. Мой взгляд упал на Калиба, когда он хищно улыбнулся из тени, где сидел. «Ну, черт возьми, я сбежала прямо из стаи гиен в пасть крокодила», — пробормотала я. «Не льва?» Он дразнил, и тот факт, что он даже не потрудился встать, только подтвердил, что у меня не было никаких шансов убежать от него. «О, нет, они охотятся вместе», — «Ты не кажешься мне человеком, которому нужна помощь, чтобы загнать свою добычу в угол». «Иногда она сама приходит прямо ко мне, и мне ничего не нужно делать». Согласился он, и я уловила след голода в его потемневших глазах. Я сделала глубокий вдох, подавляя желание убежать. Мы оба знали, что он поймал меня, и бегать по коридорам, заполненным свидетелями, прежде чем неизбежно оказаться прижатой к стене и опустошенной, мне не очень нравилось. В том, чтобы просто принять свою судьбу, было какое-то тихое достоинство. Однажды я буду достаточно сильна, чтобы дать ему отпор. Но как бы сильно это меня ни злило, этот день еще не наступил. «Может быть, тогда мы просто покончим с этим?» — спросила я, целеустремленно шагая к нему. «Если меня собирались использовать как упаковку человеческого сока, я бы предпочла сделать это на своих условиях. Я не сбавила шага, даже когда перекинула свои длинные волосы через правое плечо, обнажая ему горло. Пристальный взгляд Калиба скользнул к моей шее, прежде чем опуститься ниже, когда он осмотрел мои изгибы, и другой вид голода осветил его темно-синие глаза. Он медленно поднялся на ноги, и я остановилась в футе от него, наклонив голову, чтобы посмотреть на него. «Ты знаешь, я чувствую твою силу», — выдохнул он, оставляя пространство между нами пустым, и мое сердце забилось немного быстрее. Я хотела, чтобы он просто покончил с этим, но не думала, что умолять его покончить с этим — лучший способ свести на нет эту попытку. Поэтому я просто стояла на своем. «Тогда есть какие-нибудь идеи о том, кто я такая?» — спросила я, задаваясь вопросом, похожи ли разные ордена Фейри на вкус шипучки. «И если немного не повезет, я не стану его любимицей». «К сожалению, нет». «Я могу только чувствовать глубину твоей силы, ее мощь, и ты сильная. Как только ты научишься использовать ее, у меня такое чувство, что я не смогу взять у тебя ни унции этого без разрешения». Его губы изогнулись в улыбке, и я не могла не уставиться на них на мгновение, задаваясь вопросом, могли бы они мне понравиться намного больше, если бы только не скрывали клыки. «Какого чёрта я вообще должна давать тебе разрешение?» — спросила я, выгибая бровь. «Конечно, сейчас я не совсем отбивалась от него. Но это было не разрешение, а горькое принятие. Мы оба знали, что я не смогу отбиться от него. Пока. Но если бы, чёрт возьми, был хоть какой-то шанс, что я стану достаточно сильной, чтобы справиться с ним, то я без сомнения знала, что сделаю именно это». Калиб протянул руку и провел своими прохладными пальцами по вибрирующему пульсу у основания моего горла. Моя кожа задрожала от нервной энергии в ответ, и вместе с этим появилось слабое покалывание удовольствия, которое я отказывалась признавать. «Ты тоже наследница. Если справишься с часом расплаты и завершишь свое обучение здесь, в Зодиаке, то есть вероятность, что мы будем в жизни друг друга очень долго». «Я думала, весь смысл вашего клуба маленьких мальчиков в том, чтобы убедиться, что мы с сестрой не справимся с часом расплаты. Разве ты не хочешь, чтобы мы ушли?» Калиб пожал одним широким плечом, и меня поразило чувство, что, возможно, он не так отчаянно хотел избавиться от нас, как я предполагала. Все четверо вместе они были придурками, но на индивидуальном уровне Калиб не сделал ничего, кроме охоты и укуса меня. Инцидент в пещере был немного другим, но даже тогда он не был слишком противен в этом смысле. В нем было что-то такое, что наводило на мысль, что все это была какая-то большая игра, в которую его заставляли играть. И я никогда не испытывала от него такого же чувства злобы, как от других. Но теперь, когда я поняла, как устроен мир Фейри, я знала, что он сделает то же самое с любым, кто бросит вызов его власти. Так что его поведение не обязательно было таким личным, как казалось. «Мне интересно посмотреть, как все это будет развиваться», — признался он. «Возможно, вы потерпите неудачу и уйдете к концу семестра. Или, возможно, восстанете и заявите о своем праве по рождению. До того, как ваши родители были убиты, наши семьи были их советниками. Мы всегда бы держали власть ниже вас, если бы все не стало так запутано с Диким Королем. Так что, может быть, вы не справитесь с часом расплаты и будете отправлены обратно к своим скучным смертным жизням. Или, может быть, испытания, которые вы сейчас переживаете, в конце концов только сделают вас сильнее, и вы пройдете. Другими словами, ты просто будешь продолжать соглашаться с другими наследниками и их глупыми трюками, и всякий раз, когда чувствуешь голод, я все еще в честной игре. Огрызнулась я. В значительной степени. Усмехнулся Калеб. Я раздраженно фыркнула. Здесь нет рыцарей в сияющих доспехах. Не то чтобы это было большим сюрпризом. Кроме того, он мне никогда раньше не был нужен, так что я не собиралась искать его теперь. Мы с сестрой долгое время заботились о себе, и как только выяснили бы, как использовать все, что у нас есть, от наших элементов до орденов, тогда бы эти придурки узнали, с кем они связались. Ты можешь просто покончить с этим? Мне нужно много учиться. Или поспать, но ему не нужно это знать. «Разве ты не хочешь услышать мое предложение, Тори?» Спросил Калеб, и его голос ласкал мое имя, когда он медленно вторгался в мое личное пространство. «Я не могу представить себе ничего, что ты мог бы предложить мне, чтобы сделать меня добровольной участницей твоего обеденного расписания», невозмутимо произнесла я. «Может быть, всего одна вещь?» возразил он. Прежде чем я смогла потребовать ответа, он поймал мой подбородок пальцами и прижался своим ртом к моему. Мое сердце замерло от удивления, когда его губы захватили мои. Его язык прижался к моему рту и послал всплеск желания, затопивший мои конечности. Конечно, я знала, насколько он привлекателен. Невозможно было не заметить его точёные черты лица или то, как его светлые волосы завивались крайне несовершенным образом. Я должна была оттолкнуть его назад. Он был одним из них. Но когда я подняла руки к его груди с полным намерением сделать это, я обнаружила, что мои пальцы вместо этого блуждают по твердым равнинам его мышц. Калеб издал звук удовлетворения глубоко в глубине своего горла, когда его руки переместились на мою талию, и он повел меня назад, пока мои бедра не уперлись в твердую линию стола. Он легко поднял меня, раздвинув мои колени, чтобы он мог двигаться между моими ногами. И мое сердце заколотилось, когда доказательство его желания прижалось ко мне через ткань нашей одежды. Я скользнула руками вокруг его шеи, притягивая его ближе, наслаждаясь его вкусом и исследуя кончиками пальцев его волосы. Рука Калеба переместилась на мое колено, его большой палец скользнул поверху моих длинных гольф, прежде чем он начал подниматься вверх по бедру. Мое дыхание сбилось, когда его пальцы скользнули под мою юбку, и я обхватила его другой ногой, подталкивая вперед. Я не знала, ненавидела его или нет. Но точно знала, что моя кровь кипела, и желание раскрывалось во мне, как крылья птицы. Он все еще собирался укусить меня, украсть часть моей силы для себя. Но, возможно, это был ответ на мои чувства по этому поводу. По крайней мере, в этот раз я тоже могла бы кое-что у него получить. Я почувствовала, как дерзкая улыбка украсила его губы под моими, и я зажала его нижнюю губу зубами, прикусив достаточно сильно, чтобы он удивленно отпрянул. Калеб рассмеялся, оглядывая меня. Его рука все еще была у меня под юбкой, когда он остановился в миллиметре от края моего нижнего белья. Я с любопытством посмотрела на него. Я не хотела, чтобы он останавливался. Но мне было интересно, не было ли это просто еще одной из их извращенных игр. «Почему?» — спросила я с придыханием, нуждаясь в том, чтобы знать, что это не было какой-то заранее спланированной ерундой. «Ты можешь просто взять у меня что хочешь. Так зачем же целовать?» «Я могу забрать у тебя твою кровь и силу», — мрачно согласился он, когда его взгляд соскользнул с моего лица, чтобы блуждать по телу. «Но я желаю большего, чем это. И я телец. Когда мы задумываемся о чем-то, Нас нелегко отвратить от этого». Я слегка усмехнулась над этим. Мне все еще было трудно поверить во все аспекты звездного знака. Я догадывалась, что маленькая часть меня просто не могла полностью забыть те глупые предложения в ежедневных газетах, за которые цеплялось так много смертных в поисках утешения. Хотя мне, вероятно, следовало бы верить во все это, учитывая мое нынешнее положение. Я не знала, стоит ли мне доверять ему или нет. У меня был заведомо ужасный вкус на мужчин, и я всегда выбирала плохого парня. Но ничто не могло заставить мою кровь течь быстрее, чем осознание того, что я играю с чем-то, что не могу контролировать. А Калип Альтаир был непредсказуем, как ветер. «Ты не казалась такой уж противницей этой идеи прошлой ночью», — настаивал он, когда я не ответила. «Это была пьяная Тори», — возразила я. «Она печально известна тем, что принимает плохие решения. Так что я бы не стала слишком волноваться из-за того, что, по твоему мнению, она могла сделать с тобой. Ты не должен предполагать, что все, что происходит, когда я напиваюсь, будет иметь какое-либо отношение к трезвой Тори». «И ты думаешь, что я был бы плохим решением?» — спросил Калип с удивлением. Мои губы изогнулись в ответ. «У меня было достаточно плохих решений, чтобы распознать одно из них с первого взгляда». «Сколько именно?» — спросил он, наклоняясь, чтобы провести губами по моей шее. Его щетина дразнила мою кожу. «Достаточно, чтобы дать мне понять, что это ужасная идея. У меня перехватило дыхание, когда его рот добрался до уголка моего. Но невероятно недостаточно, чтобы полностью вывести меня из себя». Он мрачно усмехнулся, и этот звук заставил мои пальцы на ногах подогнуться, а мою хватку сжать край стола. Он задержался еще на мгновение, пригвоздив меня взглядом этих глаз, точно такого же оттенка, как ночное небо. Последовала долгая пауза, пока я пыталась взвесить все за и против этой ситуации. Это не было похоже на то, что он заманил меня сюда. Это была просто случайная встреча, и я не могла отрицать боль в моем теле, чтобы довести это до конца. Сердце колотилось, моя кожа горела под давлением его руки в самой высокой точке моей ноги, и я действительно хотела, чтобы он передвинул ее всего на несколько дюймов выше. Кроме того, подружиться с одним из наследников вряд ли может быть плохо, учитывая наше затруднительное положение. Мой взгляд скользнул по его униформе, и я прикусила губу, когда потянулась вперед, чтобы расстегнуть верхнюю пуговицу его накрахмаленной белой рубашки. Глаза Калиба наполнились темным желанием, и он наблюдал за мной, пока я спускалась вниз по его пуговицам, до тех пор, пока не смогла просунуть руки под его рубашку и почувствовать твердые линии его мышц под моими ладонями. Он задрожал от моего прикосновения и подался вперед, чтобы снова поцеловать меня. На этот раз я отбросила последние сомнения и отдалась моменту. Пребывание в этом месте до сих пор не доставляло мне особого удовольствия, и я была более чем готова получить от него хотя бы это. Он продолжил свое движение вверх по моему бедру. Его большой палец надавил именно туда, куда я хотела, и заставил меня издать вздох удовольствия у его губ. Калип начал водить большим пальцем по мне сквозь тонкий барьер нижнего белья, и я выгнула спину, когда моя кожа ожила под его прикосновением. Его поцелуи стали более настойчивыми, когда его другая рука тоже начала расстегивать пуговицы моей рубашки, и я продолжила исследовать его тело своими руками. Я чувствовала, как внутри меня нарастает боль, требуя от него большего, пока он продолжал вести меня к наслаждению. Его рука переместилась, и он отодвинул мое нижнее белье в сторону, прежде чем ввести в меня палец. Я ободряюще застонала, когда потребность в моем теле приблизилась к наивысшей точке, и его другая рука добралась до моего лифчика, когда он ласкал мою грудь через него. Его рот отодвинулся от моего, прочертив линию энергии через мою челюсть и вниз по горлу. Я напряглась, когда его губы коснулись моего бьющегося пульса, но он не укусил меня, пока нет. Он переместился ниже, и я откинулась назад, чтобы дать ему доступ ко всей мне. Калиб стянул мой лифчик вниз, когда его губы добрались до моей груди. Его рот завладел моим соском, как только он вонзил в меня еще один палец. Я снова застонала, на этот раз громче. Несмотря на наше окружение, мои глаза закрылись, когда я откинулась назад, и мои мышцы начали напрягаться вокруг него. Он продолжал двигаться, его хватка на мне усилилась. Его рот требовательно впился в мою плоть, когда он почувствовал, как я рассыпаюсь под ним. Мое дыхание участилось, когда его пальцы повели меня дальше, и я с криком удовольствия перевалилась через край. Рот Калиба захватил мой, когда он впитал мой экстаз с рычанием собственного желания и провел меня через последние муки того, что сделал с моим телом. Я растаяла в его объятиях, когда он нежно поцеловал меня, одернув руку с уколом сожаления. Он отступил на дюйм, прерывая наш поцелуй, и я удивленно моргнула, глядя на него. «У меня есть ученик, который придет через минуту, чтобы научиться искусству вампиризма у эксперта». Неохотно признался он. Я прикусила губу, когда мой взгляд скользнул по его расстегнутой рубашке, совершенству его мышц, которые переходили в V-образную линию и исчезали под поясом, пока я не увидела свидетельство его возбуждения под брюками. «Так это было исключительно для моей пользы?» — удивленно спросила я, медленно начиная застегивать собственную рубашку. Челюсть Калиба дернулась от разочарованного веселья. «О, нет. Я тоже получил от этого многое», — заверил он меня взглядом, от которого у меня забилось сердце. Он снова начал застегивать пуговицы на своей рубашке, и укол сожаления наполнил меня, когда его тело снова скрылось. Мои ноги все еще немного подкашивались, и я задержалась на столе, когда между нами воцарилась тишина. Я не была уверена, что это означало. Это, конечно, не было признанием в любви, но мне казалось, что, возможно, мы просто пришли к соглашению. Золотая середина, где мы, по крайней мере, не ненавидели друг друга. И я была рада признать, что приняла бы такую дружбу от него в любой день. Его темно-синие глаза снова скользнули к моей шее, и я драматично вздохнула. «Ты все еще собираешься укусить меня, не так ли?» — спросила я в предвкушении, сжимая пальцами край стола. «Ты могла бы рассматривать это как вознаграждение мне за мои усилия», — поддразнил он, явно даже не думая о том, чтобы снять меня с крючка. «Ну, это заставляет меня чувствовать себя немного лучше. Оставлять тебя с синими яйцами», — ответила я с ухмылкой. Глаза Калиба светились обещанием. «В следующий раз я обязательно выкрою несколько часов, чтобы посвятить их тебе», — пробормотал он. «И тогда никто из нас не останется ни в чем нуждающимся». Мое сердце взволнованно забилось при мысли об этом. Но я отказалась это показать. «В следующий раз?» — спросила я, приподнимая бровь. Калиб просматривал меня несколько секунд, прежде чем приблизиться, чтобы заправить прядь моих волос за ухо. «Ты пойдешь на танцы в пятницу?» — пробормотал он, и мой пульс слегка подскочил от удивления. «Он собирается пригласить меня на танцы? То, что мы только что сделали, было забавно!» Но я вряд ли собиралась расхаживать с ним по академии, каким-то образом объявляя себя его. «Да?» — сказала я, ожидая увидеть, к чему он клонит. «Почему бы тебе не отмахнуться от них?» — спросил он, и я удивленно моргнула, глядя на него. «То есть он не приглашал меня на танцы? Он просто пытался помешать мне пойти и повеселиться с моими друзьями? И по какой возможной причине я должна была бы это сделать?» — спросила я, наклоняя голову ровно настолько, чтобы его рука убралась с моего лица. Губы Калиба дрогнули, когда он заметил изменения в моем тоне, и вместо этого провел смещенной рукой по моей руке. «Потому что тогда я тоже мог бы улизнуть и прийти в твою комнату. У нас бы мог быть весь дом и целый вечер в нашем распоряжении», — многозначительно сказал он. «Это довольно самонадеянно с твоей стороны, земной мальчик». «Земной мальчик?» — спросил он с ухмылкой и протянул мне руку. Темно-синий цветок расцвел в его ладони, когда он напряг свои элементные мышцы. «Возможно, теперь я получила от тебя то, что хотела», — сказала я, двигаясь вперед, чтобы встать со стола, не забирая у него цветок. Калеб позволил цветку снова раствориться в ничто, когда шагнул вперед, чтобы остановить меня, мрачная улыбка осветила его лицо. «Я уверен, что ты вернешься за добавкой», — заверил он меня, и заминка в моем пульсе заставила меня задуматься, был ли он прав. Хотя я ни за что не пропустила бы танцы ради него. Дверь позади нас открылась, и мое сердце подпрыгнуло, когда я огляделась. И вампир, которого я видела на уроке водной стихии, вошел в комнату. Его глаза расширились, когда он нас заметил в компрометирующей позе. Но прежде чем я смогла что-либо сделать, чтобы прикрыть нас, клыки Калеба скользнули по моей коже. Я вздрогнула от неожиданности и подавила желание захныкать в ответ на боль, когда он питался мной. Его рука вцепилась в мои волосы, чтобы удержать меня на месте, и я стиснула зубы, вырываясь. По прошествии нескольких долгих секунд он отстранился, его глаза на мгновение встретились с моими искоркой веселья. Мой кулак сжался от отчаянного желания ударить его. Но я сдержалась, зная, что это, скорее всего, приведет к тому, что я получу по заднице. «Урок первый на сегодня, Тедди», — сказал Калеб, обращая свое внимание на парня, который прервал нас. «Всегда охоться на самое могущественное существо, которое ты можешь одолеть. Тори еще не получила контроль над своими способностями, так что в настоящее время она в честной игре. Хотя, к несчастью для тебя, я уже заявил, что она мой источник. Так что держи свои клыки подальше». Я поднялась на ноги, оттолкнув Калеба на шаг назад, когда подняла свою сумку с пола рядом с нами. «Урок второй!» — холодно сказала я, глядя на Тедди, который, казалось, был склонен попытать счастье со мной, несмотря на предупреждение Калеба. «Не стоит недооценивать глубину мести. У нас с сестрой больше власти, чем у вас. И вы были бы дураками, если бы думали, что мы не вспомним, через что прошли, пока справлялись с этим». Проходя мимо, я ударилась плечом о плечо Тедди, и он отшатнулся в сторону, явно прислушиваясь к моему предупреждению, когда я направлялась к выходу. Я открыла дверь, но прежде чем она успела закрыться, за мной голос Калеба последовал. «До следующего раза, Тори», — пообещал он. И когда я застенчиво поправила рубашку, то поймала себя на том, что задаюсь вопросом, боюсь я этого или жду с нетерпением.